Горток справился со своими заметками, которые он набрасывал во время чтения нотариуса, и затем начал. Вступительный пункт. Я требую, чтобы место жительства содоговаривающихся был назван Париж, а не Гоньяк. С какой же целью? — сказал удивленный нотариус. Обращение в суд в случае спора происходит по месту жительства, — пояснил Горток. Местом моего действия в будущем не будет департамент Корезе, и я желаю, чтобы мне не встретилось необходимости в бесполезных поездках. — А вы предвидите судебный спор? Его никогда не предвидят, когда подписывают контракт. Он почти всегда возникает, когда контракт приходит в действие. — Но ведь для регистрации и для составления новых актов, которые могли бы вытечь из первого, — улыбнулся Горток. — Я вас понимаю, господин нотариус, и вполне одобряю. Каждый заботится о своих собственных интересах. Но вот так можно устроить все к общему удовольствию. Вы прибавите примечание, в котором будет предусмотрено, что всякая тяжба в трибуналах департамента Сены должна будет пользоваться нотариальными актами, исходящими из вашего округа. Подходит ли это вам? — Я не вижу в этом большого неудобства, — сказал нотариус. — А вы, господа? — Никакого. — Никакого. — Никакого. — Значит, это принято. Параграф третий. Об оказываемом нами содействии. Я желал бы, чтобы в этот параграф была вставлена оговорка, ограничивающая пределы этого содействия. По смыслу параграфа выходит, что мы даем доктору Кодру над собой право жизни и смерти. — Простите, — перебил Корлевен, — но я полагаю, что именно таким образом дело и должно обстоять. Мне кажется, что подобное предприятие не может обойтись без некоторого риска. И что осталось бы от договора, если бы мы имели право рассуждать об этом риске, когда придет критический момент? Я возражаю против всякой оговорки или прибавления к этому пункту. Тем более поддержал я, что доктор Кодр, действуя так, располагал бы только вещью, которая принадлежит ему в действительности, так как без него... «Я настолько не дорожу своей шкурой, — с горечью сказал Флугерк, — что не стоит пачкать контракт ради ее защиты». «В таком случае я не буду настаивать», — ответил Горток. Пункт пятый. Раздел прибыли. Определение «результаты приобретения или открытия научного рода» слишком туманно. Можно открыть золотые монеты, древность которых будет иметь ценность научную, а золото — их ценность денежную. Можно найти статую, драгоценности, мало ли что еще, и господин Кодр будет вправе требовать их от имени науки, а одно уже перечисление возможных последствий его открытий, сделанное в параграфе первом, достаточно показывает, что мое возражение обосновано. Ведь этот пункт предвидит 5 возможных последствий научного рода и только одно — финансового. Я не хочу оскорблять доктора Кодра, заподозривая его намерения, но предлагаю следующий дополнительный текст. В том случае, если один и тот же предмет одновременно будет иметь ценность и научную, и денежную, то существенная ценность означенного предмета считается независимой от той, которую может прибавить ей его научное или антикварное значение. Означенная ценность будет тогда возмещена 4 содоговаривающимся, и господин Кодр, уплатив таким образом ее стоимость, становится единственным владельцем означенного предмета. «Нет никакого сомнения, — сказал нотариус, — что это вполне в духе всего контракта, составленного господином Кодром. Беру на себя включение этого пункта». Это, по-видимому, очень успокоило Гортога, который, быть может, готовился к упорному спору по поводу этого важного пункта. «Это все?» — спросил нотариус. «Все, если речь идет об исправлениях. Но остается еще один пункт, который требует для меня пояснения. С какой целью параграф 6 воспрещает наследование доли умершего члена экспедиции?» «Я поставил этот вопрос моему клиенту, — сказал нотариус. — Он очень кратко отвечал мне, что на это у него есть свои причины, и что он их вам изложит лично. Если бы вы настаивали на изменении этого пункта, sine qua non, во что бы то ни стало, то мне было бы невозможно пойти вам навстречу». «Я не сказал, что пункт этот надо изменить, так как, что касается меня, у меня нет наследника. Я хотел знать, вот и все. Я подожду». — А вы, господа? — спросил нотариус, обращаясь ко всем нам. Общий отрицательный жест подтвердил решение Гартога. — Итак, если я хорошо понял, то по внесении вышеуказанных дополнений вы готовы подписать договор? — сказал нотариус. — Готовы. — Превосходно. Я только впишу дополнительный пункт, и тогда попрошу вас подписать. Первую шла подпись Гартога, крупная, массивная, плотная, подобранная, такая, каков и сам он в своем внешнем облике. Общая решительная черта, коротко оборванная и твердо проведенная, перечеркивала «Г» и делала черточку над «Т». Другая черта, очень короткая, подчеркивала подпись и заключалась очень четкой точкой. Затем шла подпись Карлевена связанными, округленными и законченными буквами. Она начиналась инициалом его имени и заканчивалась простым росчерком, слегка намеченным, идущим горизонтально. Потом подпись Флогерга. Буквы нервные, торопливые, дрожащие, неудобно читаемые, с длинным росчерком, усложненным нерешительными завитушками и чернильными брызгами. Я последним из четырех присутствующих подписал, не волнуясь, 5 экземпляров договора. — А теперь, господа, — сказал нотариус, — будьте добры ознакомиться с данной мне доверенностью, вот она, и сообщите мне, считаете ли вы ее достаточной для приложения к настоящему акту, чтобы узаконить 5-ю подпись, мою подпись. Гарток пробежал доверенность и объявил, что вполне удовлетворен ею, после чего протянул ее нам. — Ни к чему, — сказал Корлевен, — я считаю, что вы имеете достаточный опыт в бумажных делах подобного рода. Если вы считаете эту доверенность достаточной, значит, она такова и есть. Я ограничился тем, что отклонил ее жестом, как и Флогерг. — В таком случае, — продолжал нотариус, — мне остается только подписать. — Вы, должно быть, устали, дорогой нотариус, — сказал носовой голос, раздавшийся с потолка. — Вас ожидает тепло нагретая постель. Я сам окончу дело с этими господами. На деревянной галерее, обходившей вокруг зала и шедшей к верхнему этажу левого крыла замка, стоял гном и, казалось, восхищался тем, что стал внезапной целью 5 пар изумленных глаз. Произведя этот эффект, он уверенными шагами спустился по ступеням лестницы галереи и подошел к нам, покачиваясь на своих кривых ножках и с удовлетворением потряхивая большой своей головой. Я никак не думал, что в его худых руках могло быть столько силы, с какой он сжал мою руку в своей, пожав руку моим товарищам. — Долго ли вы слушали нас, доктор? — спросил взволнованный нотариус. «Хе — Хе-хе, — ответил гном со своим невыносимым зубоскальством. — Достаточно долго, чтобы иметь право поблагодарить вас, господин нотариус, за добрые услуги и чтобы иметь удовольствие оценить юридические познания господина Гартога. Двойная защита его глаз, очки и густые брови делала невозможным разобрать, смеются ли или мечут молнии страшные глаза старика. Гарток принял вызов. «Должен я понять, господин Кодр, что мои поправки вами не одобряются?» «Что вы, нисколько!» — ответил Кодр. «Нисколько, наоборот! Я небольшой знаток в юридических делах, но не говоря уж о том, что я вполне доверяю мудрой предусмотрительности нотариуса Бикоке, который падает от усталости и сейчас пойдет спать, я считаю еще, что договор, который обсуждают, есть договор, который собираются выполнять. А это может только нравиться мне». «Но, доктор, если я могу еще быть полезен вам, — сказал Бикоке, — то, пожалуйста, располагайте мною». «Бесконечно благодарен, дорогой мой господин нотариус, но нам с этими господами придется беседовать еще долго, и ваши знания в этом случае уже не могут понадобиться. Эй, Гаспар!» Это явное прощание, и нотариус больше не настаивал. «Гаспар, ты проводишь господина Бикоке в его комнату и позаботишься, чтобы он ни в чем не испытал недостатка. Потом ты вернешься выслушать мои распоряжения». Когда сторож поставил на стол графины с вином и удалился, отпущенный гномом, этот последний налил в наши стаканчики ароматную и искрящуюся жидкость, загоревшуюся карбункулами от отблесков огня. «Это ликер монахов, ныне живущих в Алжире», — сказал Кодр. «У меня осталось только несколько бутылок, а закон о конгрегациях и изгнании монахов из Франции прекратили новую выделку. Надо отдать справедливость религиям, что ликеры, производимые их священнослужителями, вообще говоря, превосходны на вкус. Этот ликер — жидкое золото. И это как нельзя более уместно. Вы это сейчас увидите. Гном не преувеличивал. Мы омочили губы этим нектаром. И он продолжал. Господа, вот 5 договоров. В них не хватает только моей подписи, чтобы дать им силу закона, потому что обязательства не могут быть односторонние. Не правда ли, господин Гарток? Гарток поклонился, не сморгнув. Эта подпись отныне обеспечена, не сомневайтесь в этом. Но и раньше я хотел дать вам время на размышление перед подписыванием предложенного контракта. И теперь я хочу еще оставить вам возможность уйти, в случае, если изложение того, что я ожидаю от вас, заставило бы вас пораздумать. Я обязуюсь немедленно освободить от всех обязательств того из вас, который после моих слов пожелал бы выйти из дела. «Это называется вести игру честно», — сказал Корлевен. «Мы слушаем вас», — сказал Гарток. Флогерк подбросил новое полено в огонь и снова сел рядом с нами у стола. «Господа», — продолжал гном, — «вы должны знать, что лишь по серьезным причинам отобрал я среди стольких других 4 людей, окружающих меня теперь, не думаю, чтобы я ошибся, люди, подобные вам, которым жизнь сумела внушить такую ненависть, что они пожелали уничтожить ее в себе, будут обладать силой воли большей, чем кто бы то ни было, если я дам им возможность восторжествовать над жизнью и над теми, кем она воспользовалась, чтобы привести этих людей к такому мрачному решению. Если я дам этим людям такую возможность отыграться, какую они не дерзнули бы предположить в своем самом возбужденном воображении, если дам им решительное средство владычествовать над их подобными. «Кого называете вы моими подобными?» — прервал своим трагическим голосом Флогерк. «Тех, которые своим эгоизмом, тщеславием, карьеризмом, хищностью сделали наше существование ступеньками, чтобы идти вверх? Тех, дерзкий успех которых создан был из лучших сил наших жизней? Тех, которые перерезали стенами наши жизненные пути, использовали нашу силу и отбросили нас, достигнув успеха? Наши подобные, господин Кодр, если такие у нас есть, только тогда будут признаны нами, когда они стушуются и добровольно сойдут в безмерное ничтожество. Все другие не наши подобные, они просто люди». «И женщины», — прибавил я вполголоса. Один только Корлевен услышал мои слова. Он повернул ко мне свое красивое откровенное лицо с честными глазами, лицо, на котором с первого дня, как я его увидел, я различил, как мне казалось, дружбу, и он мягко прошептал: «А, так это женщина. Я так и думал, но вы так еще молоды». «Прекрасно», — сказал гном. «Именно такими я и считал ваши чувства. Но я не хочу взять вас врасплох, изменнически. Вы, господин Гарток, выразили опасение, чтобы предложенная мной экспедиция не представила для вас, а я прибавлю, и для меня, смертельной опасности. Это опасение основательно. Быть может, уехав впятером, мы вернемся в меньшем числе. Быть может, далее и никто из нас 5 не вернется. Быть может, мы идем навстречу громадным опасностям. Быть может, опасностей не будет никаких. Это единственное, чего я не знаю. Но я хочу, чтобы, каковы бы ни были опасности, люди, сопровождающие меня, были тверды, и я не допущу в тот момент ни малейшей слабости». В серо-зеленых глазах этого человека есть металлическая искра, придавшая его последней фразе такой вес, который не позволял сомневаться, что в нужную минуту он сумеет потребовать. Резкий его голос звучал непоколебимым решением. Гарток, на которого он смотрел в упор, склонил голову, но все же спросил: «Клянетесь ли вы нам, что сокровище существует?» «Клянусь». «Клянетесь ли вы нам, что оно представляет собой то, что вы говорите, и даст нам власть, о которой вы говорите?» «Клянусь». Гарток покачал головой. «Последний вопрос. Зачем от раздела сокровища устраняются наши возможные наследники?» «Затем, чтобы избегнуть права других требовать от нас отчета. Затем, что сокровище это практически беспредельно, и что источник его должен оставаться строгой тайной. Я знаю, и я хочу, а вы? Хотите?» Гарток посмотрел в упор в глаза старого Конра, и тот ответил острым взглядом, не мигая. «Хочу», — сказал Гарток угрюмым тоном. «Хочу», — ворчливо сказал Флогерк, озаренный мыслью о безжалостной мести. «Хочу», — бросил Корлевен точно скептический и твердый вызов судьбе, в которой он знал только противника. «Хочу», — прошептал я напряженно, точно молитву. Гном обвел нас блистающим отсветом своих очков. «Ладно», — сказал он, — «я на это надеялся». И, не колеблясь более, он поставил на каждом листе свою подпись, которая решила наши судьбы. В Гартоге снова заговорил деловой человек. «Надо подписать и дополнительный пункт», — сказал он. Кодр усмехнулся и исполнил это, а затем дал каждому из нас по экземпляру договора. «Его надо зарегистрировать», — прибавил Гарток. «Для этого нотариусу Бикоке достаточно будет одного моего экземпляра». Гарток поклонился в знак согласия. «Теперь уже половина первой ночи», — сказал Кодр с ехидной улыбкой. «Быть может, вы хотите отложить продолжение разговора до завтра?» «Отложить разговор в то мгновение, когда мы, наконец, узнаем? Очень нам нужно спать». «Раз это так, господа», — сказал Кодр, — «то слушайте меня».